своей извращенной привычкой никогда не подчеркивать преимущества, своей непонятной манерой становиться на сторону другого. По моей реакции он тысячу раз мог понять, как глубоко я во всем этом запутался. Любой другой полицейский на свете немедленно начал бы допрос. Но не Трент. Тот, разумеется, не мог вести себя так примитивно. «Дам вам сразу знать, как ее привезут, мистер Хардинг. Я позвоню. Будете дома?» Мы с Бетси собирались на ужин к старику. Придется что-то придумать. — Да, — сказал я, — буду дома. Он опять улыбнулся. — Не расстраивайтесь раньше времени, мистер Хардинг. Ведь бывает, что люди в одиночку ходят в кино. Возможно, она говорит правду. А если сумеет представить алиби, ее немедленно отпустят. Если докажем алиби... Это что, намеренный вызов? Знает ли этот человек все, что было, пока я его не понимал? Но постепенно начинал осознавать ужас своего положения. До меня начало доходить, что это хуже, чем просто крах. Ибо Анжелика спасала меня, принося себя в жертву. Единственное, что могло ее спасти, — это алиби. И оно же было единственным, что могло меня уничтожить. Лейтенант Трент все еще стоял с протянутой рукой. Я взглянул на него и подумал, нужно все ему рассказать. Нельзя допустить, чтобы Анжелика так безумно рисковала. Если не скажу, буду ненавидеть себя до самой смерти. Я уже открыл рот, чтобы заговорить, но не успел. Меня опередил Трент. — Так я вам позвоню, мистер Хардинг, где-то около 10. И он меня отпустил. Глава 15. Итак, я ничего не сказал. Хотел, но Трент не дал мне шанс. Когда я в тоске возвращался домой, нашел вот эту зацепку, уговаривая себя, что это снимает с меня ответственность. Я даже начал придумывать доводы, которые оправдывали бы мое дальнейшее молчание. В конце концов, это была идея Анжелики, а не моя. Насколько я мог судить, она решила использовать в качестве алиби свой визит в кино. А я тут ни при чем. С моей стороны, было бы просто глупо выложить все, прежде чем поговорю с ней. Как бы там ни было, она невиновна. А людей не осуждают за преступления, которых они не совершали. Трент может за пару дней найти убийцу и ее отпустит. Раз уж она решила спасти меня, если ставка так высока, почему мне не быть достаточно умным, чтобы не воспользоваться такой возможностью и не предоставить ей все остальное? Это почти удалось. Входя в квартиру, я чувствовал себя спокойно. В будущем, в каком-то туманном будущем, мне придется что-то предпринять. Но пока лучше выждать. Конечно, придется сказать Бетси, что Анжелику арестовали. Это все равно будет в газетах, но и только. И ничего не случится, пока у меня не сдадут нервы, как едва не случилось в кабинете Трента. Бетси была дома. Я застал ее в спальне. Она как раз одевалась на ужин к старику. Когда я сказал ей об Анжелике, окаменела от ужаса. Я вел себя так естественно, что Бетси понадобилось несколько секунд, пока до нее дошло, что я действительно имею в виду Анжелику. Ту Анжелику, которая должна была оставаться где-то в Европе. Но если Джимми знал Анжелику, если она была здесь, в Нью-Йорке, почему он не сказал нам о ней? Судя по всему, он пообещал ей это. Бетси, сегодня вечером ее должны привезти в Нью-Йорк. Трент спросил меня, не хочу ли я ее видеть. Полагаю, нужно с ней встретиться. Ничего, если к отцу ты поедешь одна? Конечно, нет. Будет лучше, если расскажу ему, прежде чем он прочитает в газетах. Будет в ярости, когда узнают, что она была замужем за тобой и вообще. Огорченно взглянул на меня. Это она сделала? Меня не спрашивай. Ах, какой ужас! Так возвращаться! Как так можно загубить всю жизнь? Почему, Господи, не... Прости, Билл. Она несчастная женщина. Ты, разумеется, должен сделать для нее все, что сможешь. Сев на постель, стала надевать чулки. Для тебя это страшно. Она трагически сжала губы. И для Рики тоже. Что бы ни происходило, нельзя допустить, чтобы хоть что-то дошло до Рики. Рики никогда не должен об этом узнать. Никогда. Я сокрушенно расхаживал по комнате, пока она завершала свой туалет. А когда собралась, зашла на кухню сказать кухарке, что приготовить мне на ужин. Я проводил ее до дверей. На прощание она меня поцеловала. «Не волнуйся, милый. Действуй». Обняв ее, я заметил мелкие беспокойные морщинки на ее переносице. «Ты сказал, что Анжелика купила этот пистолет?» «Да». «Значит, когда Трент рассказал тебе, ты не знал, что речь идет об Анжелике?» «Он назвал другое имя». «Ах, так?» Она улыбнулась мне, явно успокоившись. «С Богом, милый! Постараюсь все уладить с отцом. И скажи от меня, Анжелики, я надеюсь, все обойдется». Трент позвонил в 10:30. «Она здесь. Отвезли ее на Центр-стрит. Хочет с вами встретиться». «Ладно, я сейчас приеду». «И не нужно излишне беспокоиться, мистер Хардинг. Мы обеспечим ей адвоката. Сделаем все, что в наших силах». Здание на Центр-стрит производило то же унылое, угнетающее впечатление, что и районное управление, только в гораздо большем масштабе. Я ждал, что найду там Трента. Его не было. Но обо мне знали. Один из полицейских провел меня в маленькую пустую комнату и удалился. В сопровождении охранника вскоре появилась Анжелика. Охранник оставил нас одних. Но я знал, что он ждет за дверью, что Анжелика пришла из камеры, что между мной и ею стоит закон в лице лейтенанта Трента. И еще я ощущал свое отчаяние. Анжелика была все в том же старом черном платье. Мне вдруг пришло в голову, что случившееся любого бы изменило. Мне же показалось, она бледной и усталой, но все той же прежней и очень красивой, все той же неподдельной, вызывающей красотой. Не поздоровалась. Настроена была вздорно. Я слишком хорошо знал эту ее манеру еще с давних времен, словно говорящую: «Я лучше знаю, что хорошо, а что плохо». «Ничего я им не сказала», — начала она. «Ты в курсе?» «Догадываюсь. Дело будет недолгим. Хочу, чтобы все стало ясно. Ты тут ни при чем. Я много об этом думала и все для себя решила. Тебя это не касается, это мое дело. Не позвони я тебе в ту ночь, у тебя не было бы с ним ничего общего. Нет смысла втягивать тебя в разбирательство, и нечего бояться. Я невиновна, пока не докажут, что я это сделала. Никогда не докажут, что я не была в кино. И кроме того, я этого не делала, ты это знаешь. Меня могут задержать на несколько дней, и все». У нее с собой была сумочка. Потянувшись к ней, вдруг остановилась. «Сигарета найдется?» Я достал пачку, подал ей сигарету и довольно бестактно брякнул: «Оставь себе». Она сунула пачку в сумочку и окинула меня сдержанным, но решительным взглядом. «Надеюсь, ты меня понимаешь? В ближайшие дни, очевидно, разыщут преступника, и все закончится. Если я сейчас все расскажу, или скажешь ты, то потом возненавидишь меня и себя тоже до конца жизни. Так обстоят дела. Что ты еще хочешь услышать? Иди домой. Предоставь все мне». Говорила она только то, что уже давно я твердил сам себе. Приводила те же аргументы. И хотя я так отчаянно хотел, чтобы она убедила меня, из ее уст они звучали еще сомнительнее. Чувствовал, как мной постепенно овладевает искушение, и одновременно презирал себя за эту слабость. Словно прочтя мои мысли, она добавила: «И не думай, что я это делаю для тебя. Вовсе нет. Только для себя». «Для себя? Неужели это трудно понять? Что я делала все эти годы? Чарльз Мэтленд, Джимми Лэмп. А я все уговаривал себя, что могу спасти кого-то своей любовью. И не понимала, что это всего лишь глупое тщеславие и прекрасный повод, чтобы самой болтаться в этом дерьме. Уж самое время ради разнообразия взглянуть в лицо действительности. Я выбрала Джимми, и мне ничего не остается, как взять все на себя. Уже давно мне нужно было как следует получить под зад. Вот оно и случилось. Неожиданно улыбнулась. — Так что не вздумай страдать от угрызений совести, Билл.